24. Выйдя в свет и попав в руки многочисленных читателей, книга Толкина «Властелин колец» обрела наконец свою собственную судьбу, которая теперь все меньше и меньше зависела от автора. Одновременно издательство «Аллен энд Анвин» начало вести переговоры с иностранными издательствами. В результате в 1956 году «Властелин колец» вышел в Голландии. Перевод этот Толкину не понравился, особенно попытки переводчика по-своему переиначивать имена. «Я со всей категоричностью», — писал Толкин Стэнли Анвину, — «возражаю против, так сказать, перевода имен собственных, даже компетентным специалистам». Удивляюсь, какой это стати переводчик считает себя призванным это делать. То, что речь идет о воображаемом мире, не дает ему никаких прав перекраивать его по своему капризу, даже будь он способен в течение нескольких месяцев воссоздать согласованную систему, над которой сам я трудился долгие годы. Я так полагаю, что если бы мои хоббиты разговаривали по-итальянски, по-русски, по-китайски или как угодно, он оставил бы их имена в покое. Или если бы я сделал вид, что Шир — это какой-нибудь там вымышленный лом Шир в реально существующей Англии. Однако на самом деле в вымышленной стране и в вымышленный период со своей внутренней логикой, как в данном случае, система имен и названий – элемент более важный, нежели в историческом романе. Конечно, если опустить вымысел далекого прошлого, Шир основан на сельской Англии и ни на какой иной стране мира. Из всех европейских стран здесь, пожалуй, менее всего уместна Голландия, ландшафт которой не имеет ничего общего с ландшафтом Шира. По правде сказать, они настолько разные, что, невзирая на родство языков и во многом идиоматики, что должно бы отчасти облегчить труд переводчику, ее топонимика крайне не подходит для этой цели. Топонимы Шира, взять хоть первый список, это пародия на название сельской Англии, почти в той же степени, что и его обитатели. Они нераздельны. И так оно и было задумано. В конце концов, книга написана по-английски и англичанином. И, по всей видимости, даже те, кто хотел бы переложить повествование и диалог на понятный им язык, не станут требовать от переводчика, чтобы он сознательно попытался уничтожить местный колорит. Вот и я от переводчика этого не требую. Хотя, возможно, порадовался бы глоссарию в тех случаях, когда, очень редко, значение топонима играет важную роль. Мне бы не хотелось в книге, где в первых главах дается картина вымышленной Голландии, встретить плетень, герцогскуст, орлодом или яблоневшип, даже будь они переводом названий с Гравенхейч, Хертогенбош, Арнхем или Апплдорн. Эти кальки вообще не английские, они просто безродные. Разумеется, здесь еще упущена вот какая ключевая мысль. Даже когда носители языка способны понять смысл топонима, случай нечастый, как правило, они все равно над ним не задумываются. Если в воображаемой стране используются настоящие названия или названия, тщательно составленные так, чтобы соответствовать знакомым образцам, они становятся неотъемлемой составляющей, звучат как настоящие, и переводить их, разлагая по смыслу, вовсе не следует. Нидерландские названия этого голландца должны звучать по-нидерландски и не иначе. Конечно, в нидерландском я не специалист. Однако не думаю, что в большинстве случаев дело обстоит именно так, как у переводчика. На мой взгляд, большинство названий тут сущая бессмыслица или вообще ошибочны. Все равно, как если бы в тексте встретились такие названия, как Цветкова, Новоград, Озеро Как, Документы, Ветчинбери и Румянник, а потом оказалось, что автор-то писал «Флоренция, Неаполь, Комо, Шарт, Гамбург и Флашинг-Флистинген». вкладываю в подтверждение моих придирок свой подробный комментарий к спискам. Уверен, правильный, равно как и более экономичный как для издателя, так и для переводчика, подход – это по возможности оставить карты и имена собственные в покое, а вместо нескольких наименее важных приложений поместить глоссарий названий, где бы давались значения, но без ссылок. Я могу такой список предоставить для перевода. И да позволено мне будет заявить сейчас и немедленно, что я не потерплю подобной халтуры в отношении имен, равно как и в отношении названия слова «хоббит». Избавьте меня от новшеств вроде «хомпен» или «хоббл» или что угодно. Эльфы, гномы, при любом написании «дварфс», «вес». Тролли, да, это всего лишь современные эквиваленты правильных терминов. Но «хоббит» и «орк» принадлежат к тому миру, который я построил, и таковыми должны остаться, независимо от того, насколько по-нидерландски звучат эти слова. Если вы сочтете, что я веду себя нелепо, я глубоко огорчусь, но, боюсь, мнения своего не изменю. Должен признаться, те немногие люди, с которыми мне удалось посоветоваться, высказываются не менее резко. И в заключении. Я не лингвист, однако в именах и топонимах маломальски разбираюсь, специально их изучал. И если честно, зол просто ужасно. Примечание. Письмо в Аллен энд Анвин, 3 июля 1956 года. Письмо 190-е. Конец примечания.